Глава 14. А у вас молоко убежало. Самый спорный продукт. Молочные реки и лактазная недостаточность. Мифы о кальции в молоке и в костях. Что не так со щелачивающей диетой? Спойлер, все. Кофейная кантата с молоком и без. Самый спорный продукт. В последнее время эта тема по холиварности сравнится с прививками. Вот что муссируется в кругах продвинутых мам. Молочное зло. Никто в природе не ест молоко животных других видов. Коровье молоко только для телят. От молочного в кишечнике образуется слизь. Это основа для отсроченных аллергий. Отиты и сопли тоже от молочного. У нас все было плохо. Убрали молоко, все прошло. И т.д. и т.п. И все это согласно последним научным исследованиям. Что вы думаете по этому поводу и что рекомендуете своим пациентам? Такое письмо пришло моему коллеге-педиатру, а он переслал его мне. Прежде всего, я рекомендую своим пациентам не поддаваться стадному чувству и не принимать близко к сердцу разнообразную ахинею, который заполнен интернет. Теорию о том, что все болезни происходят от избыточного производства слизи, связанного с потреблением определенных продуктов, придумал натуропат Арнольд Эрет. Более 100 лет тому назад. Художник по профессии, он почему-то решил осчастливить человечество собственной теорией оздоровления, а не картинами. Кроме бесслизистой диеты, Эрет пропагандировал и другие оригинальные идеи. Кровотоком управляют легкие, лейкоциты – та же мерзкая слизь. Чтобы избавиться от слизи и стать здоровыми, согласно представлениям Эрета, нужно питаться сырыми овощами и фруктами. Он художник, он так видит. Подобные идеи – просто плод воображения их авторов – и не имеют под собой никакого обоснования. Зато они просты, как мычанье. А для большего правдоподобия их создатели оперируют наукообразными терминами. Стоит ли в эпоху всеобщей грамотности и изучения генома обращать внимание на эту кастрированную гуморальную теорию? Решайте сами. Что касается образования слизи, которая так всех пугает, то это совершенно естественный процесс. Здоровый человек производит примерно 1,5 литра слизи ежедневно. Слизь – важная часть нашей иммунной защиты, естественный барьер на пути вирусов и бактерий. Слишком сухой воздух приводит к тому, что снижается выработка жидкой части слизи. Это связано с центральным отоплением и кондиционированием воздуха. Причиной также может быть курение. Более густая слизь и дает ощущение дискомфорта. Кроме того, некоторые люди ощущают в носоглотке большее количество слизи после того, как выпьют молока. В обзоре журнала BMG показано, что на самом деле это субъективное ощущение связано не с повышенной секрецией слизи, а опять с некоторым увеличением ее густоты. Это никак не влияет на состояние здоровья. Если же слизистые выделения явно избыточные, их сопровождают другие симптомы, то надо искать настоящую причину проблемы вместе с врачом. Демонизация еды тут не поможет. Мне совершенно непонятно, почему из 1000 пищевых белков именно несчастные глютен и казеины вызывают страх на грани паники у широкой общественности. Развенчание всяческих мифов – дело крайне популярное и востребованное. И абсолютно бессмысленное. Это как гидра. Одну голову отрубишь, 3 новые вырастут. Суть достоверной медицинской информации не в том, чтобы повеселить или напугать, а в том, чтобы ответить на вопрос со всех сторон. Если коротко, то молочные продукты – это просто продукты. Вы можете их не есть, если они вам не нравятся. Но строить вокруг них теории заговора нет никаких оснований. Молочные продукты стоит полностью исключить из питания лишь при аллергии к белкам коровьего молока. Распространенность этого вида пищевой аллергии у детей до 2 лет от 0,3 до 1%. У взрослых менее 0,3%. Молочные реки и лактазная недостаточность. Люди действительно единственные млекопитающие, которые способны во взрослом возрасте питаться молоком. Обычно в животном мире по мере взросления способность к перевариванию молочного сахара, лактозы, ухудшается. Поэтому подросшим детенышам приходится переходить на твердую пищу, и они не конкурируют с новорожденными за материнское молоко. Самая древняя находка глиняной посуды с остатками молочных жиров датируется 8500 годами до нашей эры. Где-то в последующие тысячелетия возникла и закрепилась полезная генетическая мутация, которая позволяет употреблять молоко животных на протяжении всей жизни. Она наследуется по доминантному типу и распространена у потомков тех народов, которые выращивали скот и занимались производством молока. У них и во взрослом возрасте остается активным фермент лактаза, который расщепляет простой углевод лактозу на глюкозу и галактозу, а потому нет никаких проблем с перевариванием молока. К таким популяциям относятся европейцы, особенно представители Северной Европы. 97-98% голландцев и датчан без проблем пьют молоко. Есть предположение, что в зоне дефицита инсоляции, где было плохо с выработкой витамина D, эта мутация обеспечивала нормальное состояние костей благодаря повышенному потреблению кальция. Но существуют также и популяции, где за пределами раннего возраста молоко не усваивается. Из-за дефицита фермента, лактазной недостаточности, его в буквальном смысле не переваривают эскимосы и многие другие этнические группы. Переваривание лактозы может ухудшиться после кишечной инфекции или на фоне воспалительных заболеваний тонкой кишки, при которых повреждаются эпителиальные клетки слизистой оболочки кишечника. Это так называемая вторичная лактазная недостаточность. Лечение основного заболевания улучшает усвоение лактозы, но для восстановления потребуется время. Непереносимость лактозы проявляется восстанием в животе, тошнотой, повышенным газообразованием и даже диареей. Симптомы связаны с тем, что нарушено расщепление и всасывание этого углевода в тонкой кишке. Поэтому лактоза поступает в толстую кишку, где ею пируют обитающие там бактерии. Чтобы понять, есть ли у человека проблемы, проводят специальное исследование. Сначала измеряют уровень глюкозы крови натощак. Затем человек выпивает раствор лактозы, и измерения повторяют через 60 и 120 минут. Поскольку при лактазной недостаточности лактоза не расщепляется в кишечнике, уровень глюкозы в крови вырастет незначительно. Есть и другие методы диагностики, но сначала врач может порекомендовать исключение молочных продуктов на 1-2 недели, попросив пациента вести пищевой дневник. Первичная непереносимость лактозы очень-очень редко бывает врожденной. При этом ребенок не переваривает материнское молоко из-за отсутствия фермента. Лечение заключается в том, что новорожденного переводят на безлактозную смесь. Непереносимость лактозы взрослого типа может быть выражена в большей или меньшей степени, иногда впервые проявляет себя только в зрелом возрасте. В таком случае выраженность симптомов и время их возникновения зависят от скорости продвижения пищи по кишечнику и дозы полученного молочного сахара. Последнее, в свою очередь, определяется количеством молочного продукта и содержанием в нем лактозы. В твороге и мягких сырах Лактозы мало, в твердых сырах ее практически нет. Поэтому при лактазной недостаточности молочные продукты все равно не исключаются из питания. В этом случае рекомендуются йогурты с живыми культурами и естественным содержанием фермента, расщепляющего лактозу. Сыры, в которых лактоза уже ферментирована бактериями, либо молочные продукты без лактозы, либо прием фермента лактазы дополнительно. Небольшое количество молока, примерно стакан в день, по экспериментальным данным, также обычно неплохо переносится. Но надо ли в принципе есть молочное? Мифы о кальции в молоке и в костях. В том и дело, что ужасы о молочных продуктах распространяют диванные эксперты. А в официальных рекомендациях для населения и клинических руководствах и учебниках для специалистов это просто одна из пищевых групп, такая же, как и все остальные. Молоко и его производные – хорошие источники калия, магния, цинка, витаминов А и В2, полноценных белков и, разумеется, кальция. В организме взрослой женщины содержится около килограмма кальция, а у мужчин в среднем на 200 граммов больше. 99% кальция хранится в костях и зубах, остальное в клетках и внеклеточной жидкости. Фосфаты кальция в форме гидроксиапатитов, соединение, которое на матрице из белка строит костную ткань. Кости кажутся инертными, но на самом деле они что-то вроде резервного фонда кальция. Это важно, потому что кальций регулирует артериальное давление и задействован в свертывании крови, обеспечивая транспорт ионов через клеточные мембраны и участвует в проведении нервных импульсов. Мы не производим его самостоятельно и должны получать с едой. У взрослого здорового человека при смешанном питании всасывается примерно четверть кальция, поступающего с пищей, но это количество на разных этапах жизни может меняться. У детей, подростков, беременных женщин его поглощение значительно выше, в пожилом возрасте – ниже. Человек растет с рождения примерно до 20 лет. Но костная масса и плотность костей достигают своего пика между подростковым возрастом и 30 годами. После окончания репродуктивного периода, независимо от того, сколько кальция вы получаете, кости постепенно его теряют и становятся менее плотными. Однако достаточное количество кальция и витамина D, который управляет его метаболизмом, а также физическая активность и отказ от курения – могут замедлить этот процесс. Рекомендации по потреблению кальция несколько различаются по всему миру. ВОЗ пишет, что в развитых странах расчетное потребление кальция у взрослых составляет 520 мг в сутки. Однако из-за того, что кальций постоянно выводится с потом, мочой и фекалиями, потребность в нем увеличивается до 840 мг. Это средний уровень потребления, достаточный для 50% здоровых людей в популяции. Округлив эту цифру, ВОЗ дает рекомендуемое потребление кальция с едой на уровне 1000 мг в сутки. У женщин в постменопаузе и мужчин старше 65 лет эта цифра повышается до 1300 мг. ЭФСА рекомендует взрослым 18-24 лет получать 1000 мг, а тем, кто старше 25 лет, 950 мг кальция с едой. Из европейских стран самые низкие рекомендации в Британии – 700 мг кальция в сутки с 19 лет, у подростков – 800-1000 мг. Интересно, что в ряде стран Азии и Африки потребление кальция с пищей низкое, менее 500 граммов в день. При этом еще 20 лет назад возникла тема кальциевого парадокса. В развитых странах с высоким потреблением кальция, связанные с остеопорозом переломы наблюдались чаще, чем в развивающихся странах с низким его потреблением. Из этого некоторые исследователи делают произвольный вывод о том, что без молочных продуктов лучше обойтись. В реальности на минеральную плотность костей влияет много разных вещей. Игнорировать их как минимум недобросовестно. Если в стране высокая продолжительность жизни, в ней будет больше пожилых людей с остеопорозом. Имеют значение генетические и этнические факторы. У чернокожих людей, по сравнению с белыми, выше задержка кальция в костной ткани и пиковая костная масса. Что касается азиатских популяций, то высококачественное исследование, которое изучало связь между уровнем потребления кальция и минеральной плотностью костей, было проведено в Южной Корее в рамках национального обследования состояния здоровья и питания. Независимо от уровня витамина D, который тоже измеряли, более высокое потребление кальция на уровне 666 мг в день ассоциировалось с лучшей минеральной плотностью шейки бедра и позвоночника. Достаточное потребление кальция с едой в любом возрасте рекомендуют все официальные экспертные организации, занимающиеся питанием. Молочные продукты содержат максимальное количество кальция на порцию, и он достаточно хорошо из них усваивается, примерно на уровне 30%. Лактоза и казеины могут увеличивать биодоступность кальция, тогда как кальций из растительной еды усваивается хуже из-за оксалатов и фитатов. Из последнего правила есть исключение. Кальций неплохо абсорбируется из низкооксалатных овощей семейства крестоцветных – брокколи, бок чоя, листовой капусты, кресс-салата. Однако не каждый сможет и захочет ежедневно съедать 8 порций брокколи. 2 порции молочных продуктов часто доступнее. Есть некоторые расхождения в рекомендациях медицинских сообществ разных стран. Но одна порция молочных продуктов выглядит примерно так. 200-240 мл молока, кефира или питьевого йогурта. 150 граммов йогурта, творога или рикотты. 30-40 граммов твердого сыра. 60 граммов камамбера, бри, моцареллы или феты. 100 граммов мороженого. Особенное богатство кальцием кунжута скорее миф, чем реальность. Ведь при этом не учитываются размеры порции и абсорбция кальция. Придется съесть более 12 порций кунжута, чтобы получить то же количество кальция, что содержится в стакане ряженки, или 200 граммах китайской капусты, или 150 граммах твердого тофу. Я думаю, что приятнее и полезнее сочетать в питании продукты из разных пищевых групп, а не зацикливаться на чем-то одном. И два слова о растительных заменителях молока. С ними, особенно в детском питании, все не так просто. В рекомендациях Американской академии питания и диетологии и других экспертных организаций здоровым детям до 5 лет не рекомендуется никакое растительное молоко, кроме соевого. Хотя растительные заменители молока обогащаются витаминами и минералами, степень биодоступности усвоения нутриентов из этих продуктов непонятна. Что не так со щелачивающей диетой? Спойлер, все. Молоко нужно пить на пустой желудок теплым, сразу после дойки. При этом следует воздерживаться от иной пищи, пока молоко не уляжется в желудке. Наиболее безопасно пить его в начале трапезы, потому что если завершать им прием пищи, как мы привыкли, то оно либо выйдет сразу, либо захватит с собой другую непереваренную пищу. Кроме того, нужно поменьше двигаться, иначе оно может скиснуть прямо в желудке. Так или иначе, молоко нужно употреблять в меру, поскольку от него портится зрение, а в почках и мочевом пузыре образуются камни. Как будто из интернет-целителя цитата. А на самом деле Это отрывок из поваренной книги 15 века Бартоломео Платины. Кстати, достаточное количество кальция в составе пищи, наоборот, защищает от образования самого распространенного вида почечных камней. За 500 с лишним лет мы узнали много нового о человеке. Можно бесконечно опровергать выдумки о продуктах. Если хотите, займитесь развенчанием мифов самостоятельно. В мои задачи не входит и переписывание учебника физиологии, поэтому регуляцию обмена кальция, который управляют гормон паращитовидных желез, витамин D, фактор роста фибробластов, кальцитонин, эстрогены, я оставляю за скобками этой аудиокниги. Вот только объясню, почему идея о том, что молоко выводит кальций, совершенно надуманная. Действительно, кальций теряется с мочой, фекалиями, потом, и это нормально. Но вымывание кальция из костей под действием закисляющей пищи – это отголоски старинной натуропатической идеи, которая не имеет физиологических обоснований и прямо опровергнута в метаанализе под эгидой American Society for Bone and Mineral Research. Это и есть позиция официальной медицины. Когда минеральные соли растворены в воде, они существуют в виде отдельных электрически заряженных частиц, известных как ионы. Как мы помним из школьного курса химии, растворы обладают разной кислотностью или уровнем pH. От латинского pondus hydrogeni – количество водорода. На шкале pH представлен диапазон значений от 0 до 14. Если pH больше 7 – это щелочной раствор, если меньше 7 – кислотный. Таким образом, кислотность раствора определяется концентрацией ионов водорода. Чем их больше, тем ниже уровень pH. Ну а 7 – это нейтральная среда. Как, например, у чистой воды с равным содержанием ионов водорода H+, и гидроксид ионов OH-. Кислотный – это такое слово, которое автоматически вызывает нехорошие ассоциации. Кислотный дождь, кислотные цвета в одежде, фу! Однако щелочь может навредить не хуже кислоты, и отклонение уровня pH крови от нормы в щелочную сторону представляет собой не меньшую опасность, чем повышение ее кислотности. В организме человека артериальная кровь имеет слабощелочную реакцию. pH 7-4. В мышечных клетках среда нейтральная, а во влагалище кислая. Если бы уровень pH крови менялся каждый раз от того, что мы едим, то люди умирали бы пачками. Показатели pH должны оставаться стабильными, поэтому организм постоянно работает на поддержание кислотно-щелочного равновесия. Его сохранение критически важно, иначе жизнь клеток остановится. Диета практически не оказывает влияния на pH крови, но может изменить кислотность мочи, и это тоже работает на поддержание кислотно-щелочного баланса. Сторонники ощелачивающей диеты считают, что для поддержания постоянного pH крови тело якобы забирает щелочные минералы, такие как кальций, из костей, чтобы нейтрализовать кислоты из кислотообразующих продуктов, которые человек ест. Согласно этой философии, потребление рыбы, мяса, молока, злаков, яиц и целой кучи других продуктов ведет к потере минеральной плотности костей – остеопорозу. Этот фантастический сценарий игнорирует и гормоны, которые в реальности управляют обменом кальция, и работу почек, которая является основополагающей для регулирования кислотно-щелочного равновесия. Почки выделяют ионы бикарбоната, которые связывают водород, позволяя сохранять постоянный уровень pH крови. Вторая линия обороны – дыхательная система. Каждый раз, когда концентрация ионов водорода становится выше нормы, происходит стимуляция дыхательного центра, и альвеолярная вентиляция возрастает. Мы интенсивнее выдыхаем углекислый газ, кислотность крови снижается. В реальности потребление белка, который можно получить в том числе и с молочными продуктами, действительно влияет на выведение кальция с мочой. Но тут все сложнее, чем во влажных фантазиях натуропатов. Более высокое потребление белка улучшает усвоение кальция в кишечнике, эффективно компенсируя его потери с мочой, и таким образом баланс сохраняется. Избыток белка в рационе не рекомендуется, но и его дефицит неблагоприятен для здоровья костей. В обзоре Up to Date по поводу профилактики остеопороза сказано, что для этого необходимо достаточное потребление с пищей и кальция, и белка. Кофейная кантата с молоком и без. Моя подруга Саша говорит, что определить сомнительные рекомендации по питанию очень просто. Если среди прочего ради ЗОЖ требуется отказаться от кофе, то можно сразу проходить мимо. Она права. Гонение на кофе связано в основном с тем, что он якобы относится к кислотообразующим продуктам и выводит кальций. На самом деле, одна чашка натурального черного кофе приводит к потере всего 2-3 миллиграммов кальция. Как показано в систематическом обзоре 2017 года, при достаточном поступлении кальция с едой даже несколько чашек кофе в день у здоровых людей не влияют на минеральную плотность костей. Другая странная идея, которая распространилась в интернете со скоростью лесного пожара, касается кофе с молоком. Очередной гуру детокса заявил, что эти продукты несовместимы, поэтому при вскрытии в желудке якобы находят непереваренные латте, кофе по-венски и прочий кофе с молоком. Действительно, в медицинском жаргоне существует понятие «кофейная гуща», но никакого отношения к кофе оно не имеет. Так называют свернувшуюся под действием желудочного сока кровь. Достаточно одного пациента с язвенной болезнью желудка, сопровождающейся кровотечением, чтобы на всю жизнь запомнить, как это выглядит. У официальных медицинских организаций, которые дают рекомендации по питанию, претензий к кофе с молоком нет. Кофе и черный чай употребляются со сливками, сахаром или молоком. Сахар и немолочные сливки уменьшают концентрацию антиоксидантов в этих напитках. Однако нет никаких свидетельств, что молоко оказывает влияние на эффект от кофе или чая в плане исходов заболеваний. Если перевести цитату из статьи в Up to Date с медицинского на русский, пить кофе и чай с молоком не возбраняется. Американское федеральное агентство Центры по контролю и профилактике заболеваний тоже ничего не имеет против кофе с молоком. Просто напоминает, что молоко – это дополнительные калории. Вопрос о воздействии на здоровье и безопасном уровне потребления кофе изучается наукой о питании более 40 лет. А история напитков с кофеином и того длиннее. Был такой британский сериал «Отчаянные дегустаторы», где двое журналистов в каждой серии питались по канонам иной исторической эпохи. Сильнее всего они страдали, когда по условиям передачи им пришлось обходиться без чая и кофе. Можете себе представить, как тяжко жить совсем без кофеина? Дело в том, что эти юркие молекулы проходят через гематоэнцефалический барьер и блокируют аденозиновые рецепторы. Таким образом, они не дают работать нейромедиатору аденозину, который разными путями тормозит активность мозга. Кофеин – психоактивное вещество, которое потребляет основная часть населения нашей планеты. Больше всего кофе на душу населения пьют в Финляндии, за которой следуют другие скандинавские страны и Голландия. По потреблению чая лидирует Турция. Ну а Россия на четвертом месте после Ирландии и Британии. Кофеин встречается более чем в 60 видах растений. Он служит им химическим оружием против болезнетворных микроорганизмов и насекомых-вредителей, то есть, по сути дела, пестицидом. Кроме того, прорастающие семена кофе в большом количестве выделяют этот алкалоид в окружающую почву, что угнетает другие растения, конкурентов за питательные вещества и прочие жизненные ресурсы. Хемофобам на заметку. Подавляющее большинство известных нам пестицидов имеет натуральное, растительное происхождение. По этой причине их потребление значительно выше у вегетарианцев и веганов. Журналист Мюррей Карпентер в книге «На кофеине. Полезная вредная привычка» рассказывает о том, как кофе пьют в разных странах. В Латинской Америке многие начинают день с большой кружки кофе с молоком. Половина объема – кофе, половина – молоко. В Италии люди пьют небольшие порции эспрессо, стоя в баре. С тех, кто хочет сесть, берут дополнительную плату. Так что вы стоите, облокотившись на барную стойку, одним глазом глядя на бариста, а другим через дверь на оживленную улицу. В Испании небольшая чашка крепкого кофе-эспрессо с каплей молока называется кортадо. Это буквально означает, что напиток разрезан молоком. Японцы питают склонность к низкокислотной арабике, особенно к мягким сортам колумбийского кофе. Они импортируют его, заваривают в больших чанах, разливают по банкам и подают летом холодным, а зимой теплым. В каждой стране свои кофейные церемонии. Физиологические и поведенческие эффекты кофеина определяются его дозой и паттернами потребления. Кроме того, кофеиновый метаболизм зависит от генетических особенностей, приема лекарств, некоторых физиологических состояний организма. Все это влияет на активность специальных ферментов печени, которые занимаются химическими превращениями кофеина. Период полувыведения кофеина в среднем 3-7 часов, то есть некоторым людям послеобеденный кофе мешает заснуть, тогда как другие спокойно пьют его даже вечером. Курение ускоряет обмен кофеина, наполовину сокращая время его полураспада. Напротив, при беременности метаболизм кофеина замедляется. В третьем триместре период его полувыведения составляет до 15 часов. Генетически обусловленный замедленный метаболизм кофеина может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в настоящее время считается, что низкое и умеренное потребление чая и кофе безопасно даже для кардиологических пациентов. При этом чай влияет на артериальное давление значительно меньше, чем кофе. Обычные дозы кофеина при регулярном потреблении не дают и мочегонного эффекта. Умеренное потребление кофеина 300-400 мг в день вполне допустимо для взрослых здоровых людей. FDA и EFSA называют цифру до 400 мг в день. Для беременных рекомендуется более низкое потребление – 300 мг и меньше. Сколько это в чашках? Цифры в таблице примерные и варьируются в зависимости от способа приготовления, сорта, количества чая и кофе. При неумеренном потреблении кофеин может вызывать нарушение сна, беспокойство, головную боль, тахикардию. Самое высокое количество кофеина – до 500 мг в одной порции содержат некоторые энергетики. Надо помнить, что серьезные побочные эффекты, мерцательная аритмия, судороги, зафиксированы у взрослых уже при потреблении 480 мг кофеина в день в составе энергетических напитков. Для детей и подростков нормы допустимого потребления кофеина не установлены. Официальная позиция Американской академии педиатрии – мы не знаем, как стимуляторы влияют на детей, поэтому не рекомендуем их. хотя есть ограниченные данные о том, что 2,5 миллиграмма на килограмм кофеина в день не вызывают побочных эффектов. Это не значит, что детям нужны напитки с высоким содержанием кофеина. Таблица. Содержание кофеина в разных напитках. Напиток. Порции в миллилитрах. Содержание кофеина в миллиграммах. Кофе натуральный. Порции. 235 миллилитров. Содержание кофеина. 102-200 миллиграммов. Кофе растворимый. 235 миллилитров. 27-173 миллиграмма. Кофе без кофеина. 235 миллилитров. 3-12 миллиграммов. Эспрессо. 30 миллилитров. 30-90 миллиграммов. Чай. 235 миллилитров. 40-120 миллиграммов. Кола. 355 миллилитров. 35-47 миллиграммов. Какао. 235 миллилитров. 3-13 миллиграммов. В каком чае больше кофеина, черном или зеленом? На этот вопрос отвечает исследование ученых Университета Флориды. 11 образцов черного чая и 3 зеленого заваривали стандартным образом в 180 мл воды. Содержание кофеина определяли через 1, 3 и 5 минут. Количество кофеина после 5-минутного настаивания составляло от 25 до 61 мг в порции черного чая и 28-41 мг в порции зеленого чая. При заваривании 5 образцов в 240 мл воды результаты оказались разграничены более четко. 44-51 мг кофеина в порции черного чая и 36-39 мг в порции зеленого. Общий вывод. Кофе с молоком или без него вполне может быть частью здорового питания. Большой объем данных наблюдательных исследований свидетельствует, что умеренное потребление кофе не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Показано, что кофе снижает риск сахарного диабета второго типа, некоторых неврологических заболеваний, а также общую смертность. Это не означает необходимости пить кофе для лечения и профилактики заболеваний или увеличения продолжительности жизни. Зато показывает, что кофе и ЗОЖ вполне совместимы. Есть также некоторые оговорки по поводу исследований. В них не всегда разделялось потребление кофе с кофеином и без него. Кроме того, корреляция не такая уж мощная и более выражена у людей без хронических заболеваний при здоровых паттернах потребления кофе. Классический завтрак. 3 эспрессо и 3 сигареты. К ним не относится. Так что, как и обычно, я советую вам ориентироваться на себя. Мне достаточно одной чашки кофе в день. Кто-то пьет больше и прекрасно себя чувствует. А вот эспрессо вместо сна и бесконечные латте вместо нормальной еды я не рекомендую.